Глава 19. Оля даже и не думала стучать. Громов не стучит, и она не будет. Открыла дверь его спальни и вошла. Правда, ступала на цыпочках. В доме во всех комнатах были установлены теплые полы. Ходить босиком — одно удовольствие. В спальне царил полумрак. Лишь благодаря тому, что ночные шторы были развешаны и в комнату мягко стелился свет от дворовых фонарей, она могла не беспокоиться, что соберет углы, а также, что не увидит Петра, хотя его сложно было не увидеть. Он спал на животе, раскинув руки по подушкам. Оля остановилась, прислушиваясь к своим ощущениям. Вопроса, что она делает в спальне Громова, не было. Не было, и все тут. Как бы сказала мама, перебесилась она. Оля не спешила подходить к кровати. Постояла, полюбовалась Громовым. Посмотреть было на что. Красивый черт, реально красивый. Эти шикарные плечи, спина. Оля видела специально оборудованную под тренажерный зал комнату. Она ее тоже впечатлила. У человека серьезный подход ко всему и к Ольге. Белье на кровати было однотонного ярко-серого цвета. Темноволосая голова Петра покоилась на одной из небольших продолговатых подушек. Спал он лицом к окну и не мог ее видеть. Но у Ольги даже тени сомнения не возникло, что он услышал, когда она вошла в комнату. Девушка переступила с ноги на ногу и также осторожно ступая, двинулась к кровати. Сердце снова отплясывало Джанги в груди. Никак ей не удавалось сохранять невозмутимость рядом с этим мужчиной. С первой минуты все шло иначе, не как она думала и рассчитывала. Оля подошла к кровати и также, не производя лишнего шума, оперлась коленом на матрас. Ей бы сейчас обе здоровые руки. Девушка постоянно опасалась, что случайно завалится на сломанную и навредит еще сильнее. Она старалась быть максимально аккуратной и, если честно, не представляла, как бы справлялась без посторонней помощи. Наклонившись, Оля оказалась почти рядом с обнаженной спиной Петра. Одеяло укрывало бедра и ноги мужчины. Торс оставался голым, широкий. Чтобы обхватить такой ногами, надо постараться. Оля живо представила картину, где она под Громовым, и лона опалила огнем. Именно опалила. Девушка убрала волосы за ухо и склонилась ниже, фиксируя собственный вес на одной руке. Сначала она прикоснулась губами к теплой пояснице, осторожно, пробуя на вкус. Вкусный. Оля поражалась себе. Могла ли она подумать, что будет приходить ночами к мужчине, который совершенно беспринципно ворвался в ее жизнь, перевернул все с ног на голову и уперто тянул Олю на себя. Она еще сопротивлялась. С другой стороны, она же здесь. Девушка снова его поцеловала, пробираясь губами вдоль позвоночника к лопаткам. Не без удовольствия отметила, как под ее губами мужчина ожил, как напряглись его плечи, точно он вот-вот готов подняться или перевернуться на спину. Оля подвинулась еще выше, дотронулась до плеч, коснулась шеи. «Ты чего творишь, девочка?» Полусонный, хриплый голос Петра прошелся по оголенным нервам Оли. Девушка на мгновение прикрыла глаза. Главное — дышать. Не думать о пожаре, что разгорается в крови и толкает ее в пучину страсти и сладкого безумия. Просто дышать и наслаждаться ощущениями. «Целую тебя», — также шепотом отозвалась Оля, не желая нарушать атмосферу в спальне. Петр слегка приподнялся. Девушка же, напротив, подалась вперед и прижалась грудью к его обнаженной спине. На ней снова был вчерашний пеньюар и та же сорочка. Выбор нижнего белья у нее ограничен. Оля плотнее прижалась, заскользила грудью по спине, соблазняя мужчину. Он позволил. Выждал небольшую паузу и лишь потом утробно проурчал: «Иди-ка ко мне». Оля не сомневалась, что он не позволит долго доминировать. Не тот характер. Ненасытный у него темперамент в постели. Бешеный какой-то. Но разве это не одна из причин, что привела ее снова к нему? Чтобы в очередной раз ощутить, насколько она желанна. Чтобы увидеть, как плавятся от похоти мужские глаза. Он подался назад, вынуждая ее сдвинуться в бок. Сел и несколько долгих мгновений смотрел на Ольгу. Та порадовалась, что темнота скрывает ее алые щеки. Стыда она не испытывала. Было другое, куда более сильное и приятное. Образовавшаяся в спальне тишина не напрягала. Напротив, она точно убаюкивала негативные переживания девушки, которые еще никуда не делись. Сегодня она не сомневалась в правильности своего прихода. Для нее не было ничего противоестественного от того, что она находится в спальне Петра. Да, Ольге еще было сложно, непривычно, даже где-то дико. Она не собиралась кидаться с головой в отношения, но слова Петра, они вскрывали ее, душу, сердце, да все. Она не могла не думать про мужчину. Иногда ей самым разумным виделось порвать отношения, исчезнуть с горизонта, взять у знакомых денег и куда-нибудь уехать, сбежать. Потом приходило отрезвление, и с ним необоснованное, таящее в себе сомнения и тревоги, тяга к Петру. После того, как он, разозлившись, вышел с кухни, Ольга долго смотрела ему вслед, жуя губы. Она же никогда не была скандальной, всегда предпочитала конструктивный диалог. Что с ней происходит, когда Петр рядом? Что ее смущает? Его сила, уверенность в себе, его открытость, харизма. То, что он непростой человек по характеру и по социальному статусу. К другому она немного привыкла, и тем слаще становилось ощущение его страсти к ней. Она тоже была неравнодушна, как бы себя Оля не убеждала в обратном. «Блондиночка!» — мужской голос пробирал до мурашек. «Вчера твое шальное настроение прокатило. Сегодня последний раз тебе говорю и даю возможность сбежать. Останешься сейчас, я дам тебе то, чего мы оба хотим, а завтра...» От его паузы низ живота у Оли свело сладким спазмом. «Спрошу по полной. Никаких больше ужимок, отговорок, задирания носа». Последняя фраза смягчила заданный тон. Оля решила, что с ее стороны слова лишние. Ей лучше помолчать. Пусть за нее скажет тело. Девушка потянулась к Петру, но тот остановил ее. «Раздевайся полностью. Хочу тебя видеть». Олю опалил жар. Соски заныли, напряглись. Девушка выпрямила спину и, заерзав на кровати, встала на колени, после чего разделась. Трусики тоже сняла. Петр наблюдал за ней. Она не могла знать, что он видит. Хотелось думать, что только ее женские прелести. Грудь тяжело опала, не стесненная поддержкой сорочки. Петр протянул руку и дотронулся до груди. Провел от основания до ареолы и назад. «Завершишь кормить, затискаю. Вставай к изголовью кровати и держись крепче. Одной рукой сможешь?» Слишком возбужденный, растрепанный мозг Оли воспринял информацию искаженно, дозированно. Сначала обработал то, что касается позы, которую Петр намеревался принять, занимаясь с ней сексом. он решил поставить ее на колени и взять сзади. По телу побежала огненная дрожь предвкушения. Оля заелозила, позволяя себя еще немного погладить, и выполнила то, что сказал Петр. Лишь тогда до нее дошел смысл его первой фразы «Завершишь кормить». Кормить Сашу она планировала еще несколько месяцев, может, даже полгода. То есть он все же настроен серьезно. Женщине необходима уверенность в себе, в мужчине, в будущем. Генерал не бросался словами. Она это уже знала. Вцепившись здоровой рукой в изголовье, Оля выгнулась в пояснице, показывая себя. По позвоночнику вновь и вновь проносился жар. Внизу живота затянулся тугой узел. Между бедер было настолько влажно, что Оля чувствовала сочившуюся из нее влагу. Ей даже хотелось проверить, не ошибается ли она, провести ребром ладони по складкам. «У тебя нереально охрененная задница, Оль. Ты в курсе?» Обе мужские ладони опустились на ее ягодице, сжались силой, граничащей с приятной болью. Оля порывисто выдохнула, зажмурилась. Сладко стало, даже больше. Руки Петра разминали ее тело, гладили, проникали к лону, дотрагивались до влажных, набухших складочек, задевали клитор. Оля молча принимала ласки Петра, пьянее от удовольствия, что обрушивалось на нее. Еще ей зашло, что он за спиной, большой и сильный. И она, никогда не отличающаяся хрупкостью, чувствовала себя беззащитной и слабой. Эти ощущения дарили новые эмоции, которые захлестывали ее от кончиков пальцев до корней волос. И они ей нравились. Господи, кто бы только знал. Оля отпустила себя, позволила снова забыться, на этот раз осознанно. Она отдалась во власть мужчины, в потребность его рук и губ. Его большое тело за спиной будоражило. «Держись крепче!» Петр прижался к ее спине, прикусив кожу рядом с лопатками. «Готово?» Она кивнула и, неуверенная, что он видел ее жест, выдохнула «Да», после чего опрокинула голову назад, не замечая, как волосы прилипают к спине, покрытой легкой испариной. Петр приставил головку к входу лона, провел один раз, второй, дразня и распаляя ее еще сильнее. Вошел, толкнулся вперед, до конца, продолжая крепко держать ее за бедра. Оля словила первый виток наслаждения. За ним последовал второй. Ее распирало изнутри. Она с готовностью принимала член мужчины, сама подаваясь назад, желая получить больше, хотя казалось, куда. В голове девушки поплыл сладкий туман. Было остро, было сладко. Он врезался в нее, наполняя спальню возбуждающе сладкими звуками. Казалось, Петр был повсюду. Его руки держали ее крепко. Захочешь, не вырвешься. Он полностью забрал контроль над ее телом. Оно принадлежало ему. Все. И Оля не возражала. Она ловила каждое проникновение Петра, силу и размеренность его движений, которые в какой-то момент сменились более сильными толчками. При этом Петр потянул ее на себя. Оля не поняла, зачем, запротестовала. И лишь когда он прижал ее к себе, едва не укладывая на грудь, распластывая руки на животе и талии, поняла, что он снова проявляет заботу о ее руке, чтобы не сорвалась на подушку, не придавила тяжестью, не подвернула сильнее. Громов трахал ее и контролировал процесс полностью. Оля осела в его руках. В них хорошо. В них более чем хорошо. Голова кружилась. Сердце заходилось от восторга. Низ живота пылал, груди ныли. «Пожалуйста, Петь!» «Еще?» Жесткий толчок вперед. «Да!» «Так?» «Да!» 5 минутами позднее Петр уложил ее себе на грудь. Оля никак не могла отдышаться. «К Саше надо. Услышим». Его уверенность и непоколебимость в правильности действий поражала. А еще Олю царапнуло его «услышим». «Не услышишь». Не если что встанешь и сходишь, а то, что он делал акцент на них обоих. Сердце, которому досталось последние дни, ого-го как, заныло с удвоенной силой. «Ты предохраняешься? Что-то мы с тобой без резинки резвимся», — полусонно заметил генерал, крепче прижимая Олю к себе. «Я кормлю, у меня нет месячных». «Угу, моя бабка так забеременела отцом», — усмехнулся Громов добродушно. «И все». Никаких дальше разговоров про контрацепцию и прочее. Оля быстро-быстро заморгала. У нее как раз сон как рукой сняло. Виталя не кончал в нее после рождения Сашеньки. Использовал, кстати, презерватив, сетуя на неудобства и на то, что ему приходится пользоваться резинкой из-за каких-то ее придурей. Оля и сама не помнила причину, по которой попросила его снова использовать защиту. Наговорила ему кучу нелепой информации, что у нее там все после родов открыто, могут попасть бактерии и прочее. «Петь, спи давай». «Нет, послушай. Если ты мне хочешь сказать о том, из-за чего ревела, говори. Остальное завтра». Оля поджала губы. «И да, блондиночка, пока я не уснул окончательно, довожу до размышления. Я, конечно, по своей природе охотник, я уже говорил, но играть в одни ворота — так себе удовольствие». Оля ответила не сразу. «Я тебя услышала». «Вот и славно. Спим?» «Спим». «Если что, они услышат, как заплачет Саша». Если, конечно, Роднулькин проснется,